Дневник. Тен, мой верный товарищ по плаванию, вернулся ко мне. Невозможно выразить мою радость в одной этой простой фразе. Я никогда не узнаю, где и как он жил со времени кораблекрушения, но, кажется, догадываюсь, что именно отталкивало его от меня доселе. Когда я в сумасшедшем угаре строил избавление, Тен на мгновение возник передо мной и тут же со злобным рычанием умчался прочь. Я еще спрашивал себя, бедный слепец, не одичал ли он от ужасов катастрофы и одинокого житья среди незнакомой враждебной природы. Какое невероятное самомнение! Из нас двоих настоящим-то дикарем был я, и теперь для меня нет сомнений, что именно мой звериный облик и безумное лицо оттолкнули бедного пса, оставшегося по истинной своей сути куда более цивилизованным существом, нежели я, человек. Мне известны многие случаи, когда собаки вынуждены были часто против воли покидать хозяина, погрязшего в пороке, ничтожестве или безумии. Ни одна из них не подпустила бы такого даже к своей миске. Возвращение Тена исполнило меня ликованием, ибо оно и свидетельство моей победы над разрушительными силами зла, увлекавшими меня в пропасть, и награда за эту победу. Собака — естественный спутник человека, человека, а не вонючего дегенерата, в которого несчастье может превратить его, вырвав из окружения людей. Отныне я по добрым, карим, собачьим глазам буду проверять, по-прежнему ли достоин звания человека, невзирая на ужасную судьбу, что стремится поставить меня на колени. Но полностью вернуться к цивилизованному состоянию Робинзон мог, лишь поселившись в нормальном жилище, вместо закутка в глубине пещеры или навеса из листьев. Теперь у него появился товарищ, самое домашнее из всех животных, и он обязан был построить для них обоих настоящий дом. Вот она, глубокая мудрость, заложенная в обыкновенном словесном родстве. Он решил возводить его у входа в пещеру, где хранились все его сокровища. Вдобавок это была самая высокая точка острова. Сперва он выкопал четырехугольную яму в 3 фута глубиной, которую заполнил галькой, а поверх нее слоем белого песка. На этом фундаменте, чистом и прекрасно поглощавшем влагу, он возвел сруб из пальмовых стволов, просветы между ними законопатил хвоей и листьями. Легкая двускатная крыша из жердей была окрыта камышом, а поверх его листьями каучукового дерева, уложенными наподобие черепиц. Стены изнутри Робинзон оштукатурил смесью мокрой глины и рубленной соломы. Песочный пол он покрыл мозаикой из плоских сланцевых плиток неправильной формы, а по ним разбросал козьи шкуры и камышовые циновки. Кое-какая плетеная мебель, посуда и фонари, подзорная труба, сабля и одно из ружей, повешенные на стену. Все это имущество, спасенное из Виргинии, украсило дом, придало ему уютный, приветливый вид, которым Робинзон не уставал восхищаться. Снаружи новое жилище выглядело странной туземной хижиной, одновременно и дикой, и ухоженной. Контраст между массивными стенами и хрупкой крышей напоминал Робинзону о противоречивости собственного его положения. Кроме того, ясно сознавая практическую бесполезность этой виллы, он придавал огромное значение моральному аспекту ее создания. И потому вскоре решил не использовать ее по назначению, даже для приготовления пищи, но тщательно и любовно украшать, ночуя в ней лишь по субботам, а в другие дни по-прежнему пользуясь старым ложем в глубине пещеры, устланным птичьим пухом и шкурами. Мало-помалу выстроенный дом превратился для него в музей человеческой цивилизации, куда он всякий раз входил со священным трепетом. Он даже придумал некий обряд — появляться там лишь в одеждах, отысканных в сундуках с Виргинии, а среди нарядов этих было много роскошных костюмов. Богатый камзол, штаны до колен, чулки и башмаки приводили его в торжественное настроение. Он как бы отдавал должное всему лучшему, что в нем было. Вскоре Робинзон заметил, что солнце проникает в хижину только в определенные отрезки дня, и счел необходимым завести часы или иное устройство, способное измерять время. После нескольких опытов он остановился на клепсидре, довольно примитивного устройства, бутыли прозрачного стекла, из которой сквозь проделанное в дне отверстие вода капля за каплей падала в медный таз на полу. Бутыль опорожнялась ровно за сутки. На стенке ее Робинзон нанес 24 деления, пометив их римскими цифрами. Таким образом, уровень воды показывал время и днем, и ночью. Клепсидра стала для Робинзона огромным утешением. Слыша непрерывные регулярные всплески падающих капель, он испытывал чувство гордости от того, что время перестало быть для него мрачной бездной. Он покорил его, упорядочил, можно сказать, приручил. И также предстояло постепенно покориться самому острову, сдавшись перед душевной мощью одного единственного человека. Дневник. Отныне сплю я или бодрствую, пишу или готовлю пищу. Время мое размечено этим звуком, кап-кап, автоматическим, неизменным, неуправляемым, неподкупным, точным, выверенным. О, какое пиршество духа для меня все эти эпитеты, свидетельство славных побед над силами зла. Я хочу, я требую, чтобы все вокруг меня было теперь измерено, доказано, зафиксировано математически точно и рационально. Нужно будет заняться межеванием острова, составить его топографическую карту, занести эти данные в кадастр, кадастр опись земельных участков. Мне хотелось бы снабдить табличкой каждое здешнее растение, окольцевать каждую птицу, пометить клеймом каждое животное. Я не успокоюсь до тех пор, пока этот загадочный, непроницаемый остров с его скрыто бродящими соками и колдовскими чарами не будет очищен и преображен мною в светлый и строгий дом, знакомый мне от погреба до крыши. Но достанет ли у меня сил довести до конца этот титанический труд? Я намерен лечить спирансу горьким снадобьем рациональности, но найду ли в себе достаточно богатый источник ее? Мерный голос клепсидры, всего лишь миг назад баюкавший меня своей песней, успокаивающий, размеренный, как звук метронома, вдруг вызвал в моем воображении совсем иной, пугающий образ. Гранитная скала, которую неумолимо подтачивают падающие капли воды. Бесполезно обманывать себя. Мои умственные способности угасают, и первое тому свидетельство — расстройство речи.